выделил все символы, тут же собрав нужную схему. Внутри щелкнуло, а крышка дернулась, попытавшись меня скинуть. «Прекрасно, значит, все механизмы еще работают». Заглянул внутрь, а Риджанал лежал в тесном углублении, будто специально упакованный для тряски во время перевозки. Материал напоминал пенопласт, был плотным и практически не продавливался на ощупь. Внутри мембрана и легкое армирование для жесткости. Наполнитель полностью покрывал дроида, а ближе к ногам были дополнительные углубления с запасными частями и оружием. Короткий толстый молот и длинный, но очень узкий щит. Предположу, что в ширину там силовая броня выезжает. Пофиг, я пожал плечами и принялся кромсать уплотнитель, выбрасывая его целыми шмотками. Просто так мне не поместится, даже если валетиком. Но если скинуть все лишнее, то вполне, может, еще и место останется. Вспорол клинком слой покрытого тончайшей мембраной пластика от крышки, ну или чего-то очень на него похожего, и быстро отодрал его от основания. Не глядя вырвал из нижней части и выбросил наружу закрепленные там дополнительные блоки со стандартным ремкомплектом и инструментами. Молот с щитом оставил, спихнув в самый низ пустого пространства. Выломал арматуру, освободил дроида и, повернув его на бок, сдвинул к стенке. Принялся кроить вторую половину, чтобы и мне место досталось. Запрыгнул, втиснулся, ерзая и утрамбовывая остатки уплотнителя. Потянул на себя крышку капсулы и услышал, как сработал механизм замка, а потом причмокивание замкнувшихся створок. Надо мной загорелся небольшой экранчик с символами, но чтобы на него посмотреть, пришлось сильно изогнуть голову и отлипнуть от груди защитника. Мощный, зараза. Идеально подогнанные пластины брони были покрыты дополнительной мембраной черного цвета. Стандартная фишка фобгеров. Но раньше мне не удавалось ее так близко разглядеть. Гладкое покрытие с микроскопическими отверстиями. Выглядит как вентиляция. И, скорее всего, она и есть, только для лучшей пропускной способности энергии. Чтобы впитывать и больше, и быстрее. Посмотрел на заблюренный экран контейнера и призвал искорку обеспечить подключение. Пока дрон возился со взломом, выгнулся в другую сторону и заглянул в иллюминатор. Кислота прибывала, с потолка капала, а стены уже полностью покрылись зеленым раствором. Почувствовал, как контейнер вздрогнул и слегка приподнялся. Потом еще раз и еще, а после этого начал покачиваться, словно плот на волнах. Интересно, какая там плотность у кислоты, что двойной вес Риджа всплыть может. Зная я это заранее, можно было бы попробовать проплыть так до самого люка. Но, скорее всего, нет, кислота прибывала слишком быстро. По краям иллюминатора появились первые потеки, а уже буквально через минуту картинку за стеклом полностью затянуло зеленой жижей. Мимо проплыли чьи-то кости, половинка позвоночника, круглая челюсть с тремя рядами зубов. Судя по форме, последняя принадлежала зубастику. За ними проследовал полуразъеденный системный блок, ошметки веток, части еще каких-то уже неузнаваемых механизмов. А потом и мой контейнер поплыл, перевернулся и замер, стукнувшись о стену. Все, теперь ждем, когда Архилон закончит генеральную уборку. Надеюсь, что закончит, а не будет мариновать собственное нутро годами. Вопрос, выдержит ли наш контейнер воздействие кислоты? Хорошо бы придумать план на случай, если все же не выдержит. Перебрал в уме все скудные варианты. Собственно, вариант-то был всего один. В случае разрушения капсулы, вставать и плыть к выходу. Внимание! Целостность контура управляемого объекта составляет 61%. Внимание! Целостность контура управляемого объекта составляет 60%. Опережая доклад искорки об удачном взломе, блок управления контейнером пробился на мой экран сам, и вместо приветствия начал сигнализировать о проблемах. Быстро пробежался по статусам. Герметичность пока в норме, внутренний заряд батареи в красной зоне, поддержка контура и регенерация уже невозможны. Присутствует модуль связи с активацией кнопки SOS и аварийное вскрытие. Меня система не видела, как и защитника, вероятно, я выкинул и те модули, которые отвечали за груз. Выломанный уплотнитель контейнер тоже не заботил, просто ряд функций числился как неактивные. Звать на помощь никого не будем. Если кто и откликнется, то я точно буду им не рад. Аварийное вскрытие запишем в план, а пока попробуем стабилизировать систему за счет моей энергии. Опыт такой уже имелся. Пока подключался и перенаправлял свои запасы, окружающая среда понизила целостность контура до 40%. Черт, такими темпами планом придется воспользоваться уже через пару минут. Все. Есть контакт, индикатор целостности контура остановился на 32%. Восстанавливаться не спешил, но и больше не разрушался. От Ориджа потекла тонкая струйка энергии, расходующая чуть меньше 1% в минуту. С учетом запасных аккумуляторов я здесь спокойно часов 6 пролежать смогу. Даже появилась мысль сгонять на обед или поспать, но я не рискнул. Модуль все же был древний и хоть и пережил уже не одно воздействие, в любой момент мог дать сбой или увеличить расход энергии. Звучит классно, только организм с этим не согласился, и я все-таки задремал прямо в синхронизации. Проснулся, вздрогнув от стука и тихого скрежета по крышке контейнера. А поверхность стукнулось что-то большое и, судя по звуку, стальное. И вскоре мимо окна проплыл какой-то обмылок, еще недавно бывший турелью. Отличная демонстрация того, что меня ждет в случае провала. Бодрит лучше, чем кофе с энергетиками. Протер глаза, похлопал себя по щекам и вернул фокус внимания в синхронизацию. Обновил аккумулятор и попытался оценить, не снизился ли уровень кислоты. Ни черта не понял, что-то колышется вокруг. Глубину, точнее, высоту не определить, но вроде бы мутность постепенно уходит. Ясно, лежим ждем. Отмотал логи к моменту получения уровня. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень 55. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,45%. Вы можете улучшить существующие навыки или изучить новый. Особо не разгуляешься, так что буду исходить из текущих потребностей. Посмотрел, что можно сделать с броней на случай все-таки вынужденного плана. Провалился в ветку с защитными навыками и стал вдумчиво, используя перевод искорки, изучать возможности. Честно скажу, раньше до защиты руки не доходили, все больше атакующие навыки, маскировка, плюс навыки варлока. Эх, так и жизни не хватит, чтобы все это прокачать до максимума. Не знаю, система ли сама что-то вспомнила или подействовала мембрана Фобгера, буквально трущаяся о щеку. Но глаза сами перескочили с дальнего, ну как дальнего, пара сантиметров от визора, плана, броня защитника, на ближний, иконку с похожей схемой. Прочитал описание. Действительно, в основе оказалась ускоренная зарядка. Плюс навык взаимодействовал с половиной системы, в основном снижая затраты на активацию и поддержку. Коснулась маскировки, рывка и даже двойника. И даже активация оружия ускорилась на 10%. Хотя не знаю, что там ускорять. Мне и так казалось, что все происходит моментально. Победить кислоту навык не обещал, но гарантировал ускоренную регенерацию при меньшем расходе энергии. Подтвердило изучение навыка, даже если в черный перекрасит, преимуществ слишком много. Система приняла указания, запустив на экране визуализацию. Трехмерный мультик, на котором Ориджинал прошел через облако, словно в покрасочном цехе. По телу в кресле пробежала приятная щекотка, оставив ощущение легкости. Будто это меня покрыли чем-то, что усилило кровообращение и вентиляцию в одежде. Покосился на свою броню и облегченно выдохнул. Черный. Конечно, эффектный цвет, но в текущих реалиях популярности мне не добавит. Могут не понять, особенно те герои, которые сначала стреляют, а потом имя спрашивают. Цвет брони не изменился. Появился эффект мембраны, может, чуть более темный, чем раньше, но не более, стильный эффект матового карбона. А вот с защитником Роберта надо будет что-то делать, какое-то граффити в челобовских цветах, а то замучаемся объяснять, что мы не с Фобгерами. А с другой стороны, я задумался на тему открывшихся возможностей по рейдам в тыл к противнику. Посмотрим, наверняка у них распознавание свой, чужой на ином уровне работает. Поменял еще один аккумулятор и принялся изучать дроида. С помощью сканера подключился к его системе и, минуя опции синхронизации, провалился в общую справку, сразу же прогнав и адаптировав ее через искорку. Класс. Защитник. Модель. Фрост-танк. Уровень. 1. Базовые навыки. Таран, силовой купол, магнит, статус, не зарегистрирован. А вот это уже интересно. Провалился с ветку и стал кликать иконки с имеющимися опциями. С тараном все понятно, аналог моего рывка, только с усилением плечевой брони в момент столкновения. На первом уровне просто переброска туда энергии, а в ветке прокачки там уже и шип какой-то и отскок с двойным ударом. Силовой купол по функционалу напоминал мое силовое поле, только не дублировал контур Ориджа, а раскрывался в нужном направлении, и таким образом мог прикрыть не только защитника, но и, если потесниться, еще парочку дроидов. Первый уровень, щит был примерно метр на метр и мог активироваться в двух направлениях, спереди или сверху, а уровни через 5 прокачки мог раскрыться уже на 360 градусов. Магнит активировался в ладонях у защитника и позволял, как тянуть толкать что-то металлическое, меняя полярность, так и ловить летящие пули. Но это уже на высоких уровнях. Ветка неоткрытых навыков, как и у моего ассасина, вела в бесконечность. Но с базой было примерно понятно, идеальная для эффективной защиты. Из минусов: отсутствие маскировки и низкая скорость. Закончив с Риджем, уставился в окно и пролежал так еще час, прислушиваясь к звукам снаружи. В какой-то момент мне показалось, что вибрация усилилась, и импульсы, приносящие волны кислоты, стали чаще. Контейнер пару раз взболтнуло, перевернуло и потащило внутри Архилона, как маленький батискаф в водах океана. Последняя прилетевшая волна подхватила модуль и ударила его о стену. Система капсулы сообщила о трещине в корпусе и о том, что второго подобного удара бокс не переживет. Почувствовал, как модуль снова оттянуло назад, и уже приготовился к тому, что Архилон сейчас разломает к чертям мое убежище, но хватка волны вдруг ослабла. Слабый импульс протащил нас немного вперед, а потом и вовсе отпустил. Оставил лежать на боку. Вибрации стали потихоньку сходить на нет и вскоре успокоились. Кислота начала отступать. Гул стих. Минут через 30 я увидел за окном землю, идеально чистую поверхность без капли кислоты на ней. Я выждал еще какое-то время, чтобы убедиться, что новых приступов чистоты не ожидается, и врубил аварийное вскрытие. Крышка щелкнула и подскочила, словно меня сейчас катапультирует, но, учитывая ее состояние, лишь раскололась на несколько частей. Выбравшись наружу, понял, что обшивка выдержала каким-то чудом. Вся ее поверхность была изъедена глубокими бороздами. В последние часы от кислоты нас отделял тончайший слой, который стал ломаться, как крышка, при любом касании. Отвлекшись от разломанного модуля, осмотрелся вокруг. Вот это, я понимаю, генеральная уборка. Внутрянка Архилона блестела так, как будто тут тысячи крошек сорти под командованием мистера Мускула обработали хлоркой каждый закуток. Взвеси не было. Со стены из земли исчезли все наросты и поры. Не было льда, валунов, а вместе с ними и остатков арсенала. Я оказался внутри абсолютно чистой структуры со своей, только ей одной понятной геометрией. И кажется, гармонией. В этой замкнутой экосистеме зарождалась жизнь. В глобальном смысле слова. На ближайшей ко мне стене рассмотрел прозрачную гроздь, похожую на виноградную, только крупнее раза в 4, а на ней проявились розовощекие кругляшки, которые широко улыбались беззубыми ротиками. Милота, ничего не скажешь. Будущие зубастики были похожи, скорее, на красивые елочные игрушки, чем на страшных чудовищ, способных оттяпать тебе конечность. Между новообразовавшихся гроздей тянулись молодые, упругие корни белого цвета. Трогать на всякий случай не стал, взвалил защитника поперек плечей словно коромысла и пошагал к выходу, невольно улыбаясь в ответ прозрачным зубастиками. Бодро прошагал коридор, отметив, что в нем больше не было ни коробов с турелями, ни дверей, и добрался до люка. Закинул на край трос и, удостоверившись, что тот держится крепко, медленно полез наверх, а потом и вытащил дроида, не забыв про молотый щит. Выбрался на поверхность, врубил всевозможные маскировки и пошел в сторону ближайшего края. Архилон, похоже, спал. Так сказать, перезарядился и теперь изволил отдыхать. А монстры, наоборот, еще не проснулись. На карте только-только начинали появляться красные маркеры. Их, похоже, тоже не слабо так тряхнуло. «Пока, дружище, спасибо, что не угробил», — сказал я Архилону и скатился с тела горы к ближайшему выступу. Я уже просто засыпал на ходу, поэтому остатки сил потратил на то, чтобы найти подходящее укрытие. Путь до машины я просто уже не осилил бы. Тем более, погода все так же оставляла желать лучшего. Ближайшая пещера, свободная от монстров и завалов, попалась мне километра через 2. Забрался внутрь, притулившись у ледяной стены практически в обнимку с защитником, вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут, но это не точно. В буквальном смысле выполз из кресла с единственной мыслью – дойти до кровати. Все же решил хотя бы умыться, а вот завтрак, обед или ужин, даже на часы не хочу смотреть,

а наш микроавтобус свернул на боковую улочку и через 2 минуты спустился по пандусу в гараж неприметного серого бункера. Мы проехали двойной шлюз, обычное помещение, за ним стальной карман с 4 турелями под потолком и парой десятков бойниц по периметру стен, и только потом уже обычная парковка. Нас никто не встречал, наоборот, вся охрана, которой здесь была, на мой взгляд, раза в 2 больше, чем достаточно, делали вид, что нас здесь нет. Только один дженерик украдкой махнул мне рукой, а второй козырнул 2 пальцами. Ага, значит, тени-вирус сейчас здесь. Ган, скорее всего, тоже, но узнать его среди остальных дроидов с пулеметами я не смог. Самсон провел нас через рамки металлоискателя, истошно завопившего на меня и Эбби, но цепляться не стал. Либо уровень доверия уже настолько высокий, либо решил, что у меня мастер-форма, а с Эбби так все понятно. 2 минуты скучной тишины, за которые Эбби 10 раз зевнула, изучая затылок Самсона, а я пересчитал все винтики на обшивке. Николаич только ерзал в явном нетерпении посмотреть на работу альбиноса. Надеюсь, это быстро. При всем уважении к работе скаймастеров у меня там в глуши 2 оригинала скучают. Искорка в разведке проверяет следующий возможный арсенал, чтобы он никуда не ушел. Когда двери лифта открылись, нас, наконец-то, встретили. Константин Абрамов собственной персоной, еще более свежий и бодрый, чем Самсон. Аж злость берет, какие все выспавшиеся. Матрасы у них что ли какие-то специальные с омолаживающим эффектом, или капсулы пробуждения с эффектом реабилитации. Ощущение, будто я не в мерзлоте на секретной базе скаймастеров, а в санатории каком-то. Рядом с Абрамовым стояла стайка юристов и 2 незнакомых мне скаймастера, с которыми уже успел о чем-то поперемигиваться Николаич. «Документы готовы», — Абрамов кивнул на девушку с тач-панелью в руке. «Там финальный договор и подписанные накладные, с которыми вас уже ждут на складе. Все, как и обсуждали, можете не проверять». «Ага, сейчас», — тихонько фыркнула Эбби, как коршун, выхватила планшет из рук вздрогнувшей юристки. «А что по поводу моей просьбы по команде и дженерикам?» — спросил я, не торопясь доставать мастер-форму. «Решаемо», — кивнул Абрамов и эффектным, скорее всего, отрепетированным, жестом протянул руку за спину, куда тут же вложили еще 1 тач-панель. «Можем заключить договор. И на каких условиях?» Я прищурился. «Всего лишь в обмен на помощь по освобождению нашей шахты», — ответил Абрамов и замолчал, ожидая моей реакции. «Всего лишь? Понятно, что не в одиночку. Самсон уже готовит операцию. Абрамов протянул мне тач-панель. Там все подробности. Поможешь ему и контракт на долгосрочную аренду дженериков твой. С командой сам уже договоришься, мы препятствовать не будем». «Конечно, не будете». Судя по хитринке в глазах Абрамова, еще и доплатит им, чтобы за Робертом присмотрели. Учитывая, сколько скрытых бойцов нас сейчас спасло, не удивлюсь, если и вокруг 37-й есть у Боба ангелы-хранители. Ну или были. У Химеры как-то в зубах застряла неопознанная запчасть. «Спасибо, изучу». Я забрал тач-панель, бегло глянув, что там нет пароля, и я спокойно изучу все документы позже. Спрятал ее в рюкзак, а взамен достал фрагмент мастер-формы. Скаймастеры сразу же подобрались, вытянув шеи. Появился кейс-контейнер с мягкими вставками, который тут же протянули в мою сторону. «Не сломайте только», — сказал я, укладывая форму в углубление. На моих словах оба скаймастера почему-то покраснели, причем не от возможного стыда, а от такой конкретной на физическом уровне ощущаемой злости. А Николаич закашлялся. «Тьфу ты, какие все обидчивые, уже ляпнуть ничего нельзя». Скаймастеры сдержались, убедились, что фрагмент тот самый, закрыли кейсы, кивнув Абрамову, пошли по коридору. Николаич за ними, походу ткнув меня в бок и прошептав: «Ну ты чего, обидно же». Следом Абрамов, за ним вся стая юристов, и потом уже мы с Эбби. В лабораторию, которая больше напоминала капище каких-нибудь друидов, пропустили уже только Николаича. Мы же с Эбби и Абрамовым заняли места в смежном помещении перед длинным, узким бронестеклом. Я отказался от предложенного кресла, слишком мягкое, так и заснуть недолго. Взял обычный стул, вероятно, предназначенный для какого-нибудь младшего научного сотрудника или секретаря, и налил кофе из стоящего в углу автомата. Подтащил стул прямо к окну и, бодрясь от обжигающего пальцы бумажного стаканчика, стал изучать лабораторию. Овальное, почти круглое помещение. В центре метровая наковальня, больше похожая на алтарь. Вокруг нее стояло 4 заряженных монолита. Я таких еще не видел, тонкие и высокие с ромбовидными накопителями на верхушках. Все заряженные на максимум и продолжают впитывать. Не знаю, чувствительность ли моя повысилась, либо внутри распылили какое-то вещество, мелкие частички, как от аэрозоля поблескивали в свете белых электрических ламп, либо это следствие бури, но я видел следы энергии. Не так ярко, как в ведьмачьем зрении, но все же четко мог различить потоки, собирающиеся под потолком и втягивающиеся в монолиты. А вот внутрь контура вокруг наковальни, она уже не проникала. Сбоку открылась дверь, которую я сначала даже не заметил. Фактура стены напоминала музыкальную комнату со звукоизоляцией. Тонкие чешуйки из Скайкрафта, наслоенные друг на друга, создавали эффект рыбьей чешуи. Появился альбинос, за ним еще 4 скаймастера, в том числе Николаич. Ему выдали брезентовый фартук и здоровые толстые перчатки, будто они все сейчас будут у доменной печи работать. Но скорее, чтобы не зеркалил никто из помощников. У альбиноса, наоборот, руки были голые, а рукава подвернуты до локтей. Я невольно уставился на старика, точнее, как раз на руки. Переплетенные стальные канаты выглядят мягче, чем эти клешни. Серая старческая кожа с темными пятнами хоть и пыталась скрыть мощь старика, но получалось у нее откровенно плохо. Альбинос уже никак не напоминал того уставшего, разваливающегося деда, которого мы забрали у Лына. Откормился, видать, ну или все дело в энергетической буре. Помощники остановились на границе монолитов. Один только передал открытый кейс с фрагментом мастер-формы и кристаллом Скайкрафта. Альбинос нежно, словно жрец перед жертвоприношением, переложил все на наковальню. И дальше пошла уже какая-то форменная магия. Альбинос приблизился вплотную к наковальне, наклонился, словно пытался спиной прикрыть ее от света и возможной энергии, способной просочиться через монолиты-ограничители, и замер. Теперь сдвинулись помощники, встали между монолитами и вцепились в них, раскинув руки. По сути, замкнули контур. А сейчас моя самая любимая часть, донеслось от Абрамова. Какой раз наблюдаю, а все равно не могу понять, как они это делают. Заливают все энергией, но при этом создают нулевое поле. Они его выжигают, прошептал Эгби, так чтобы только я услышал. А потом и увидел то, о чем они все говорили. Четверка помощников синхронно дернулась, моментом опустошив все монолиты. А вместе с ними и все, что было в помещении, не только энергию, скопившуюся под потолком, но и выбили все лампы. Даже бронированное стекло передо мной треснуло. Я моргнул от неожиданности, а когда снова сфокусировался, увидел альбиноса, наполненного энергией. Он буквально светился, став полупрозрачными. Николаич и остальные щедро вливали энергию в старика, а тот каким-то образом из собственного света формировал на наковальне черный сгусток, создал его и расширял, поглощая и мастер-форму, и кристалл. «Капец, точно сломают», – прошептал, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за светящейся спиной альбиноса. «Не должны», – так же тихо прошептал Эгби. Я вздохнул и протер слезящиеся глаза. Еще пара секунд нестерпимо яркого света, потом вспышка и все погрузилось в темноту. За стеклом послышался треск включающихся ламп. Половина не выдержала, хлопнув и осыпавшись мелкими осколками на пол. Кто-то матюкнулся. Вроде бы даже Николаич, но потом две лампы все-таки проморгались и подсветили помещение. Потухший альбинос сидел на полу, оперевшись о треснувший монолит, а на наковальне, рядом с моим фрагментом, лежала стандартная прямоугольная мастер-форма с похожим орнаментом, как на моей. Два помощника альбиноса бросились к нему, подняли и повели в сторону двери. Николаич, озираясь по сторонам на случай, вдруг нарушает какие-то инструкции, подошел к наковальне и внимательно изучил наш исходник. Снял перчатку, поднял большой палец и прибрал фрагмент в карман фартука. То же самое сделал и последний оставшийся скаймастер, только с новой мастер-формой Северкрафта. Тоже поднял большой палец в сторону нашего окна и убрал пластину, только не в карман, а в кейс. «Так-то поспокойней будет», — вздохнул Эгби, высказав и мои мысли. «Прекрасно», — Абрамов поднялся со своего места. «Предлагаю это отметить». «Ага. Только сначала на склад заедем и все по списку получим», — улыбнулась Эгби. «С альбиносом-то все в порядке?» — спросил я. «Бледно выглядит». «В порядке», — Абрамов бросил взгляд на свои смарт-часы, тонкую длинную тач-панель. «Стандартный откат. Не переживай, уже отчитались, что засыпает в мидблоке. Сон — это хорошо, отметить — тоже хорошо, но давайте позже,